Дамский пикник на даче Молотова. Дневник, Москва, 14 марта 1937. Марджери ездила на пикник к мадам Молотовой. Это было весьма необычно. Группа жен комиссаров, все из которых активно работали инженерами, докторами или руководителями предприятий. Мадам Молотов, жена премьера, является членом кабинета, была комиссаром рыбной промышленности, а сейчас комиссар по косметике. Примечание мемуариста. Посол что-то здесь путает. Более того, похоже, при расшифровке дневника перед изданием книги в 1941 году он просто дописал более поздние должности, которые помнил. Жена Молотова, Полина Жемчужина, работала в наркомате пищевой промышленности и наркомом, насколько мне известно, не была. Не существовало и наркомата по косметике. В 1937 году она возглавляла управление парфюмерно-косметической, синтетической и мыловаренной промышленности. Наркомат рыбной промышленности выделился из наркомпищепрома только в 1939 году. И вот тогда жена Молотова и правда станет наркомом. Интересно, что прежде чем стать наркомом, Жемчужина прошла большой путь. От экономического факультета Академии имени Плеханова до директора фабрики парфюмерии «Новая заря». И только потом, с серьезным опытом руководства в промышленности и отделах наркомата, стала наркомом. Продолжаем. Это совершенно выдающаяся женщина. Стиль, в котором она создала все эти очень элегантные парфюмерные магазины и салоны косметики, указывает на большое число руководящих указаний. Она и остальные серьезно мыслящие женщины, работающие инженерами, врачами и тому подобное, проявили большой интерес к Марджери. Особенно к факту, что женщина ее типа может настолько глубоко интересоваться серьезными деловыми вопросами и быть работающей женщиной. Примечание мемуариста. Сравнивать Марджери с настоящими работающими женщинами, врачами и инженерами, несколько странно. Эта дама не работала ни одного дня. Она владела. Родилась в семье крупного капиталиста Чарльза Поста, унаследовала его фирму и чудовищно разбогатела на поставках продовольствия для армии. В 1937 году она была самой богатой женщиной Америки. Основная работа этой дамы – покупать за дурные деньги антиквариат, картины и статуи. Считала себя крупным ценителем искусства. Продолжаем. Идея устроить ланч болтушек – это что-то совершенно новенькое в советском опыте, насколько я знаю. Поэтому я попросил Марджери надиктовать ее мнение, пока она еще свежо в ее памяти. Вот это мнение. Днем мы осмотрели производство на фабрике, на одной из четырех, которыми она руководит. Фабрика изготавливает замечательные духи, крема и тому подобное. Мадам Молотова пригласила нас на пикник. Мы с удовольствием согласились, но даже не имели понятия, насколько редкий и интересный опыт мы там получим. День наступил, и мы ехали примерно час по провинции мимо Рублевских лесов. Проехали несколько больших загородных домов, и, наконец, показался зеленый забор и охрана. Ворота были открыты, и по дороге в дом мы увидели еще несколько охранников. Дом большой и современный, но никоим образом ни дворец, ни внутри, ни снаружи. Довольно простой. Хороший вкус, просторный, но обставлен не в уютном или обжитом стиле, при этом со всех сторон уместно. Холл, большая лестница, гардеробные, просторные жилые комнаты. Нет фотографий безделушек. Большая обеденная комната с широкими створчатыми окнами. Стол украшен цикламенами, не менее 3 дюймов каждый. Примечание мемуариста. К своему стыду не знал, что такое цикламены. Оказалось, цветы, альпийские фиалки. По периметру комнаты 8 или 10 белых или лиловых кустов сирени в горшках, красивые крупные соцветия со множеством цветов. Я сидела справа от мадам Молотовой, далее миссис Кеннон, жена секретаря посольства, мисс Уэллс, мадам Кубарь, мадам Кристинская, мадам Стаманякова. Стол был полон закусок, обед был продуман и включал множество блюд. 3 вида мяса, 6 видов рыбы, одна из них весьма особая. Курносая штучка, примерно 8 дюймов длиной. Выловленная в Волге, очень хороша. Я была вынуждена есть, несмотря на предупреждение доктора посольства, и я ела долго. Они тоже питают неприязнь к живности, но мы, американцы, привыкли к проверенной и стерилизованной пище. Вся атмосфера была очень сердечной, все очень старались, чтобы мы хорошо провели время, и так и было. Но, ах, если бы хоть кто-то говорил по-английски. Общаться через переводчика было тяжело, если не сказать больше. Примечание переводчика. Марджери употребляет даже более сильное выражение, буквально. «Ах, если бы хоть кто-то умел говорить». Ну, понятно, для самой богатой дамы Америки есть только один настоящий язык – английский. То, что она приглашена в компанию русских в чужой для нее стране и сама ни капли не знает русского, ее не смущает. Продолжаем. После моего возвращения последовала интересная реакция на тот обед. В библиотеке я обнаружила Джо с одним из газетчиков. Тот был совершенно поражен, когда узнал, где мы были, и завалил Джо тысячей вопросов. Затем, этим же вечером на ужине в бельгийском дипломатическом представительстве, я сидел рядом с британским послом лордом Чилстоном. Он буквально взорвался от волнения после моей истории о нашем обеде и даже переспросил 2 или 3 раза, «Где вы сказали, проходил этот обед?» Затем, после того, как удовлетворился ответом, что это была мадам Молотова и дело было на ее даче, посол сказал, «Вы, американцы, удивительны. Я здесь 7 лет и даже носок туфли не могу просунуть к ним в дверь. А вы только прибыли и после всего нескольких недель попали на обед, данный вашу честь. Мне не дано этого понять». Журнал. Москва. 14 марта 1937. Марджери рассказала мне о очень интересном разговоре с мадам Кристинской на другой день. Мадам Кристинская – врач и супруга заместителя наркома иностранных дел. Примечание мемуариста. Иногда у посла просто беда с нашими должностями. Я уже говорил, что наркомат у него иногда волшебным образом превращается в Foreign Office или в Министерство иностранных дел. Так и замнаркома Кристинского посол по аналогии с родными США обозвал в журнале заместителем государственного секретаря. По смыслу верно, но звучит, мягко говоря, странно. Продолжаем. Она заведует размещением в госпиталях Москвы женщин и детей. Приятного типа женщина среднего возраста, с очень привлекательной головой и лицом. Не возникает сомнений в ее искренности и чистоте. В ответ на вопрос Марджери она сказала, «Наше правительство не против религии как таковой. Наш народ просто предпринимает шаги, чтобы защитить наших людей от злоупотреблений религии». Затем она пустилась в рассказ, как при царском режиме греческая ортодоксальная церковь была частью правительства, с царем в качестве религиозного главы церкви, равно как и правителя государства. Все священники были на зарплате у правительства. «Ноша расточительного правительства, — сказала она, — была на спинах людей». Это стало, как она описывала, ужасным надругательством. В конце концов, стало настолько плохо, что в Думе, законодательном органе, созданном одним из Александров, почти треть членов составляли священники и духовные лица. «Эти люди, — сказала она, — обесценили свою религию и разжирели от всевозможных излишеств и всех видов притеснения бедняков. Религия, — сказала она, — использовалась как опиум, чтобы убаюкать недумающих людей к принятию этих невыразимых условий». Примечание мемуариста. Любопытно. Товарищ Кристинская говорит об опиуме для народа в понимании не Ленина, а Маркса. Для времен Маркса опий еще не наркотик, а скорее обезболивающее. Вредное, но в чем-то спасительное. Почувствуйте, насколько высокие образы он приводит. «Религия – вздох угнетенной твари, сердце бессердечного мира, дух бездушных порядков. Религия есть опиум народа». У Ленина все выражено гораздо точнее. Никаким религиозным утешением там и не пахнет. Там уже не болеутоляющее, а натуральный наркотик для масс. Сравните. «Религия есть опиум народа». Религия – род духовной сивухи, в которой рабы капитала топят свой человеческий образ, свои требования на сколько-нибудь достойную человека жизнь. Отметим товарища Кристинскую в лучшую сторону и вместе с ней проявим уважение к последнему прибежищу отчаявшихся людей – к религии. Продолжаем. Поэтому они были вынуждены отделить религию от государства, так и поступили. Новая советская конституция определенно утверждает свободу по отношению к религии, но также утверждает, что религия не должна быть частью государственного правительства. Должна быть такая же свобода высказываний против религии, как и за нее. Это, сказала она, устанавливает действительную свободу, и она знает, что руководители правительства не имеют ничего против религии как таковой, но настроены решительно не допустить возврата тех прежних условий. Имеет значение, что жена Сталина похоронена на священной земле, согласно ее последней воле, как говорят.